Аджанча Бодхиньяна. Глава 1. Обзор буддийского учения. Лекция для мирян. Монастырь Вад Папонг, 1972 год. Все вы уже много лет верите в буддизм и получаете информацию о буддийских учениях из разных источников, чаще всего слушаете лекции различных монахов и учителей. В некоторых случаях дхамме дают очень широкие и неясные определения. Поэтому очень трудно понять, как же реализовывать ее в обыденной жизни. В других случаях дхамме учат высоким стилем, особым языком. Поэтому большинству людей нелегко понять лекцию, особенно если учение дается слишком буквально из священного писания. Наконец, иногда дхамме учат уравновешенным образом, без туманности и излишней глубины, без широты понятий и ненужной таинственности. Тогда слушатель может понять учение и практиковать ради собственного блага. Сегодня я хотел бы поделиться с вами учениями, которые часто открывал своим ученикам в прошлом. И я надеюсь, что эти учения принесут личную пользу тем, кто сегодня слушает меня.